Я Сир Мейнельд, вызываю тебя на магическую дуэль за честь Айры. При спиче этого придурка лицо красавицы стало под цвет ее волос, фактически красным. Ну а я, что я? Я просто прошел мимо, нафиг мне эти проблемы, биться с магом второго ранга, при том, что я сам маг нулевого, а светить своими способностями не хочу. Что я бы мог с ним сделать? Сблизиться при помощи напитанного монотела и устроить магу ближний бой, засыпать заклинаниями без атрибутки по типу «замри», «засни», «поглотить», используя форму опухоли. До этого мне не попадался маг, который может объединять две стихии в качестве ступеньки для развития. «Сейр», — сказала залитая краской Айра, — «со мной все же нормально, все равно его надо проучить», — ответил ребенок, он ведь даже не извинился. «Пф», я сел за парту в аудитории арифметики и прикрыл глаза, делая вид, что его здесь нет и это просто галлюцинация. Он вспылил еще больше и навис надо мной. «Ах ты, достал же он меня, успокойся», — произнес я спокойно. «Ты ведь хвастал, что являешься магом второго ранга и это на первом-то курсе, а я, побольше жалости в голосе, я ведь иду на Оскара, очередного, даже не перворанговый, что ты получишь, избив меня, ты не извинил». «Айра, извини», — сказал я, достал обед, состоящий из сделанного на спех бутерброда, и приступил к поглощению питательных веществ. Наконец-то тишина, благословен момент будь тишины. Через 5 минут вошел старик, который по возрасту может заткнуть некоторых эльфов. Преподаватель арифметики. Вообще я не очень обращал внимания на имена и личности преподавателей, тем более обращаться можно на «вы», профессор, либо учитель, хотя в случае с алхимией подойдет «мучитель». «КХМ, КХМ», кашлянул профессор Дерс, «приступим к проверке домашнего задания. Урок арифметики я благополучно проспал, а смысл мне не спать, если в мои 15 лет мы проходим уровень пятиклассников». Спустя 90 минут здорового, математического сна, наконец-то это закончилось. В класс С попала будущая элита магии, но вот их успехи в простых арифметических действиях настораживают. Фактически лишь Сейр хоть что-то из себя представляет, хотя не мне судить, учитывая мои успехи в алхимии. Мытье котлов уже вошло в привычку, здешний ужас подземелий, хотя по сравнению со Снипом она очень даже милая, лишь вздернула носик и поправила свои коротко остриженные черные волосы, а после помывки отпустила меня. Покончив с пыткой, я порулил в сторону общаги. Обыденные дни в академии, некоторым они покажутся скукой, но не мне. Айрос раскрывал мне дивный мир магии, показывал возможности артефактов высшего уровня, печати и безатрибутной магии. Вот достигну круга, и он меня обучит магии огня, неспроста же он носит свою кличку Айрос Огненный, хотя его правильно было бы назвать магмовым, он способен объединять огонь и землю и формировать магму. Я просто влюбился в безатрибутную магию, для меня она стала великолепным подспорьем, пока нету круга. Я тренировался, как сумасшедший, разучивая простенькие безатрибутные заклинания, оглушение, парализация и даже бытовые по типу мытья посуды. Все пригодится, наверное, но у меня идеальная память, так что плевать, просто выучу все. А что пригодится, посмотрим. Идя по ночной, пустынной дороге, я любовался бескрайним звездным небом, дышал свежим воздухом и ловил тишину одновременно, совмещая приятное с полезным. Вдруг мои инстинкты бешено взвыли, и я тут же уклонился в сторону, пропуская слева от себя кинжал. Это еще что такое? Передо мной стоял человек, одетый в черный плащ, убийца. Короткие кинжалы и черный плащ, скрывающий лицо. Кто тебя нанял? Спросил я, концертируя магию в конечностях. Глупый вопрос, ответил мне мужчина и тут же ринулся на меня, быстро. Я ощутил всполох магии, использует именно ману для ускорения, я уклонился от одного выпада, второго, третьего, он просто не давал мне время на контратаку, давя выпадами. Не получилось убить меня незаметно, попробует в открытую и должен признать, у него на это все шансы, моего усиления едва хватало на то, чтобы уклониться, а также он нанес мне несколько, пока не серьезных, но неприятных ран. Светить здесь своей регенерацией я не буду, так что терпим. Я приседаю, кинжал пролетает прямо над моей головой, пытаюсь атаковать рукой, напитанной магией, попадаю в странный амулет, висящий у него на шее. Амулет уничтожен, убийца отпрыгнул и нервно заозирался, и через полминуты стало ясно почему. «Так-так-так», — сказал Айрос Огненный, — «как посмел ты, червь, покуситься на студента моей академии и моего личного ученика? Скажи сразу, какую эпитафию мне выгравировать на твоем памятнике. Маги огня, облако пепла, от убийцы распространился пепел, что скрыл полностью его, бежать пытается. Наглый дурак, ты не скроешься от меня. Магия магмы, извержение. Перед Айросом сформировался магмовый снаряд за какие-то доли секунды. За секунду он достиг пепла и взорвался. Запахло жареным мясом. Жалкий маг четвертого ранга меня не убьет. Он обернулся ко мне. Ты в порядке? Он тебя не ранил? Все в порядке. Но почему вы так поздно пришли, учитель? Не жалуйся, все дело в его амулете. Как только он напал на тебя, амулет активировал барьер, через который даже мне пришлось бы пробиваться пару минут, сказал Айрос, но ты молодец. Он положил мне руку на плечо, уничтожил амулет и барьер. Это вышло случайно. Удача сопутствует лишь тем, кто что-то делает, наставительно сказал Айрос, а затем подошел к углям, которые некогда были магом, КХМ. Обычно ты бы и секунды против него не выстоял, но этот барьер, он был довольно мощным и амулет высосал много его сил на поддержание барьера. Повезло, что он хотел остаться незамеченным. Ну или по крайней мере не вводить в покушение на твою жизнь лишних людей. В общем, случай мы этот придадим огласке, это покажет всем, кто сомневается в моих силах, что я еще могу за себя постоять. ГМ, с магией я переборщил, опять просить малышку Айрис все починить, потер затылок Айрис, наблюдая за воспламенившейся частью леса и поглощая огонь. Ладно, до комнаты я тебя провожу. Случай покушения на меня не вызвал особого фурора. Здесь столица, клоповник аристократии, политические убийства не такая уж и редкость. Кто за этим стоял, так и не выяснили, все улики указывали на Алираси и лорда, но улики были лишь косвенными. Сестрица ходила еще более хмурой, алхимица две недели была доброй по отношению ко мне, а затем словно с цепи сорвалась и все стало, как обычно. После занятия по безатрибутной магии, где меня раз 20 поставили в пример, ко мне подошел Айрос, по старинке активировав полог тишины. Как продвигается процесс с достижения круга? Думаю, за год я дойду до порогового состояния. Медленно, первый круг достигается гораздо быстрее у людей с твоим контролем магии. Ну не буду же я ему раскрывать свои истинные силы, вот стану магом его уровня, тогда пожалуйста. Я делаю, что могу, учитель, элементальная теория, что вы мне дали, соблюдается, частицы огня располагаются между частицами молнии и ветра, чтобы ветер не ослаблял молнию, но я не могу ускориться, простите, склонил голову я с виноватым выражением. На самом деле по моим оценкам я смогу достигнуть порогового состояния за месяцев 7-6, но мне надо будет отлучиться из города для эволюции на следующую стадию, иначе барьер света меня спалит. Пов кардинал Ролье, высокий старик стоял посреди внушительного зала. В зале находилось три старейшины церкви света. Старейшины церкви света избираются из епископов, их личности всегда в тайне, потому что старейшины, сильнейшие пользователи элемента света и не только являются идеологами религии, но также возглавляют элитные отряды карателей церкви, что разят врагов. Все слушали доклад капитана паладинов церкви света, Элиры Клорм, красавица с рыжими волосами, единственная, кто пережил встречу с Салкишем, серьезно усилившимся Салкишем. «Ваше превосходительство», — сказала она, — «Салкиш продемонстрировал слабые способности по управлению всеми пяти элементами, но лучше всего он управляется с огнем и молниями. И еще мне кажется, что он теперь точно не змей, скорее дракон. Мы тысячелетия не видели драконов», — сказал один из старейшин церкви, — «вы так оправдываетесь». Но это правда, он силен, и магия его мне больше напоминала магию драконов, он тоже умеет усилить заклинания эмоциями, как драконы, и еще он использовал в бою волю драконов, он вырубил половину моего отряда ментальной способностью, лишь драконы способны на такое, всякое сильное создание способно подавить более слабое, вы хотите сказать, хватит, остановил спор Ролье, услышал я вас, Элира, свободны вы. «Благодарю», девушка отвесила церемониальный поклон и вышла из зала. Итак, один из старейшин проводил ее весьма похотливым взглядом, что там с ублюдком Сейлорда. Он выжил. «Да», — сказал Ролье, — «к сожалению, ублюдок Сей, ученик личный Айроса, и вмешался тот, впрочем, вмешался старик этот, даже не будь ублюдок этот его учеником личным, нетерпелив оказался убийца наш». Напасть на ученика Академии магии прямо на территории самой Академии, опрометчиво, не мог подождать каникул, они бы все разъехались. Это плохо. Император скоро отойдет в сторонку, чтобы дать место новому поколению, «Мы поддерживаем первого принца, этот юнец наивен», — сказал старейшина Север-Югром. Но второй принц перетянул на свою сторону Айра со своими обещаниями о разрешении исследования иных отраслей магических искусств. «А этот парень может стать ключевой фигурой в партии. Согласен, мы не оставим попытки устранить его, а вообще, повлиять на него можно?» — спросил Восток Зарс. «Мы можем попробовать предложить ему деньги», — сказал Запад Вонг, чтобы он отошел в сторону. «А ну помолчите!» — резко оборвал всех последний старейшина Юг Сейрас. «Переманить на свою сторону бастарда, одного из ублюдков по типу Зальрона, вы в своем уме, пацана надо убить, но убить стоит его так, чтобы нам никто не помешал, в академии мы этого не сможем сделать, но после академии следует служба в армии, там полно наших агентов». Старейшины кивнули в знак согласия. «Что же», устало вздохнул Ролье, «на этом наш разговор касательно Акси окончен, теперь что касательно Салкиша, есть предложение?» Старейшины промолчали. Девятиранговое существо, Гертум бы справился, но чертовы зверолюди, зоны, да даже гномы и эльфы двинут к своим границам армии, если Гертум начнет свое движение. Настолько ужасна сила повелителя боевых искусств, как и архимага. Тогда обсудим это в другой раз, тем более Салкиш уполз в сторону страны зверолюдей, надеюсь он там хорошо порезвится. Йенгпов кардинал Ролье, глава 14. Явление эльфов. Зимние каникулы. Традиционно проводится зимний бал в академии. Юноши приглашают дам и вальсируют с ними до упора. Я бы тоже не отказался, тем более девочки так и пожирают меня глазами, как и Сейра, но пока это будет лишь помехой. Я бы не отказался развлечься и сбросить пар с девушкой, но они все дворянки, ну большинство. Переспи с дворянкой и получи ворох проблем. Простолюдинки тоже не дуры, по крайней мере те, что попали сюда. Иначе как объяснить кучку любовных и возбуждающих зелий в моих завтраках? На меня они не действуют, лишь вызывают понос. И это ужас. Однажды мне подсунули настолько мощную дрянь, что я не выходил из туалета и как бы я не подстегивал метаболизм магией, лучше не становилось. Но я отвлекся. Дело в том, что пару недель назад я начал изучение рунической магии. Суть ее в том, что можно наносить особые эффекты на экипировку с помощью такой магии. Как всегда, условие – обладать соответствующей стихией. В магазинах существовали разнообразные волшебные предметы с разными эффектами. Подчиняются они ментальной воле хозяина и его энергии. Захочешь – получишь пламенный меч, захочешь – ветряные сапоги-скороходы. Я же занялся кое-чем другим. Если можно оставить след магии в печати, составленной рунами, то почему бы не пытаться переместиться к этому следу? Ведь этот след – часть моей магии, переместишься к метке за долю секунды. В общем, я уже 3 недели отчаянно пытаюсь постичь телепортацию. Эта вещь поможет мне сбежать с поля боя. Каким бы ты сильным ни был, никогда не забывай про 101 прием карате. А если я оставлю какую-нибудь часть, помеченную моей магией, у себя в убежище, а сам пойду в бой, где буду при смерти, я смогу телепортироваться от опасности, в этом мире слишком много опасных людей, осталось лишь вывести формулу телепортации, я пробовал разные символы от передачи до скорости и все не так, и, к сожалению, к разгадке я так и не приблизился, эх, вздохнул я, старик говорит уделить вниманию формированию круга, а я вот уже почти месяц бьюсь над этой треклятой телепортацией, я кинул исписанную вдоль и поперек тетрадь в сумку и пошел, «Скоро классный час, разговариваешь сам с собой, вот поэтому у тебя и нет друзей», — сказал мой сосед по комнате. «Тебе-то что?» — спросил я, поправляя форму и идя к выходу из комнаты. «Да просто с тобой слишком скучно. Тебе, одному из богатейших аристократов нашей страны, скучно, как сказал бы один мой давний знакомый, не верю». «Ну и не верь, я просто думал, что мы друзья. Я тебе лишь раз помог с домашкой, не переоценивай себя». «Что ты вообще вкладываешь в это понятие? Опять математику понять не можешь?» Он смутился и посмотрел в пол. «Тоже мне аристократ». «Так и знал», — сказал ему я, идя по коридору не оборачиваясь. «Знаешь, за мою помощь придется платить. Просто так я никому не помогаю. Друзья, от самого попадания меня в этот мир, их у меня, по сути, не было. Может, это влияние того, что я сверхсильная и не пойми что. Или меня так изменил этот мир. Я сознательно отправил Салкиша на уничтожение людей, правда он переборщил и уже резвится на территории зверолюдей, говорят он убил даже принцессу их расы. Король зверей велел собирать знамена, сам он не выдвинется из-за своего статуса омп. Вообще забавно, Люди имеют статус омп. Люди, что способны одним ударом разорвать континент, разрезать его, уничтожить горы. Их всего двое, трое, если верить слухам, идущим из республики аллерийцев, но они пленники. Пленники своей гигантской силы, стоит им лишь шаг вступить за пределы их тюрьмы, в мире разразится ужаснейшая война, ну точнее все приведет к ней. И я собираюсь становиться сильнее и стать вровень с ними, а для чего? Что нужно мне в этом мире? Как там говорил Айрос, сила – инструмент для достижения целей. Вот только каких целей я хочу добиться? Почему решил забраться повыше? Власть? Вряд ли. Деньги и желание всего лучшего для себя. Вот моя причина, можно сказать, что я стал эгоистом. Однако у меня нет более оправданной цели. Семья? Я трансформировался в человека, чья семья его ненавидит. Страна, родина, опять же, для Акселя ничего особого эта страна не сделала, разве что для меня, предоставив учебу. Может, за это я им отплачу, отдам, так сказать, долг родине, а затем пойду на вольные хлеба, достигать силы и богатства. Может, уйду на другие континенты, благо их несколько, и найду для себя новые цели. Пока моя цель – богатство и жить, ни в чем себе не отказывать, промежуточная цель – добиться наибольшей силы. Мы с Короном шли молча, пока, наконец, не зашли в аудиторию, что приписано к нашему классу. Я сразу обратил внимание на двух красивых девушек-эльфиек. В принципе, все парни, даже влюбленный кретин Сейр, обратили внимание на них. Чё они тут делают? У эльфов своя же академия есть, для эльфов. «Привет всем», — сказала Сагди. «Здравствуйте, учитель», — хором ответили мы. Она кивнула и начала говорить. «Перед вами две ученицы из страны светлых эльфов, что прибыли к нам по обмену. Я Эладриэль Флорестия», — сказала наиболее красивая из них. Девушка обладала стройной фигурой, не выделяющейся грудью, и зелеными волосами и такими же глазами. Сама она улыбалась, в глазах игрались озорные огоньки. «Флерваль», — коротко ответила вторая, низкая, но тоже красивая девушка с коротко остриженными черными волосами. «А Флорестия случаем не эльфийский королевский род?» — спросил я, вспомнив уроки географии. «Все верно», — она посмотрела на меня выжидательно. «Аксель», — вставил я. «Все верно, Аксель», — сказала принцесса. «Я вторая дочь эльфийского правителя Рениарваля Флора. Забавно, у них фамилия склоняется, у девушки Флорестия, а парней Флор. А я ее охранница», — хмуро сказала Флерваль. Она осмотрела нас всех и продолжила: «И если вы, одноклеточные, хоть пальцем тронете принцессу, станете женщинами. Все. Я воин пятого ранга». «Успокойтесь», — сказала учитель. «Флерваль, если кто-то будет приставать к принцессе, с этим разберусь я. Калечить студентов, тем более таким способом, вам запрещено», — выделила она последнее слово. «Ладно, раз все познакомились, начнем занятие». Я уселся за свою парту и начал имитировать внимательное слушание. На классном часу рассказывали про проблемы класса и учебы, нередко проскакивали новости. К примеру, ханство Заннов получило нового великого хана, который должен прославиться в бою. Для них бой, уничтожение парочки деревенек и утаскивание оттуда всех женщин в сексуальное рабство. Тоже мне, воины. Можно сесть? Чего? — спросил я и осознал, что на меня смотрит весь класс, а ко мне обращается принцесса. «Можно сесть?» — спросила она еще раз. Я оглядел класс, тут еще дофига парт. «А что, свободных мест нет?» — осведомился я, вбивая в голос весь свой сарказм. «Ну ты дебил», — шепнул кто-то из парней. «Ну а я что, сидеть с принцессой? Не надо мне такого счастья, я бы обошелся и без соседа. Ну, я хочу сесть поближе, вот, садись», — уступил я, а затем решил вернуться к своим формулам. «Сагди, срочно к ректору академии», — прозвучал мелодичный женский голос по артефакту. «Твою ж», — сматерилась учитель и сорвалась из аудитории. «Отлично, ее броски мелком меня уже порядком задолбали, только я хочу поспать, попробовать расписать новую формулу телепортации, как тут же прилетает мелок. А теперь ее нет, и я смогу продолжить расчеты». «А что ты изобретаешь?» — спросила принцесса. «Отвянь, просто и понятно, главное, чтобы реально отвинула». «Фу, как грубо», — сказала одна из моих одноклассниц. «Не обращайте внимания», — сказала она, обращаясь к двум новеньким. «Аксель не умеет общаться с людьми, от слова совсем. Я не умею и не люблю общаться с идиотами, что лезут мне под руку», — не отвлекаясь от работы, заявил я. «Хм, а вот это может сработать, если добавить руну, отвечающую за скорость, и соединить ее с элементом молнии. Усилим молнию тьмой, таким образом, получая более мощную молнию. Свет, быстрейший элемент, скорость света 3 на 10 в восьмой степени метров в секунду. Кажется, молния медленнее в разы, но усиленная тьмой молния добавит новые свойства и таким образом, должно получиться. Свет-то мне недоступен, я уже пытался поглотить парочку малозаметных клириков и магов света, еще в Ризле, но магия так и не открылась. Видимо, либо свет, либо тьма. Впрочем, есть же посох двух начал, и я смогу применить световой вариант телепортации с ним. В итоге, должно выйти. Так, а что это все столпились вокруг моего стола? А, это люди знакомятся с принцессой, нафиг вообще она сюда села? Впрочем, гены эльфов, классно, а гены принцессы эльфов, это вообще шик. Вот кого уж точно надо будет рассмотреть в качестве кандидата на поглощение. Наконец Сагди вернулась, почти весь урок отсутствовала. И да, хочу напомнить, что к зимнему балу вы должны пригласить себе пару. Мы уже все пригласили, сказал Сейр, лишь Аксель свободен, продолжила та самая, которая считает, что я не умею общаться. Долбанная гадюка, убить ее мало, Сагди имеет обыкновение капать на мозг всем, кто виноват. Аксель, почему ты не пригласил никого на бал? Сказать ей, что я просто последнее время вылезаю из комнаты в трех случаях. Чтобы сходить к ректору на занятия, чтобы сходить на занятия, чтобы поесть, у меня не было времени, да и не пойду я. Пойти обязан, это традиция каждых зимних каникул, строго заявила Сагди. Учти, я проконтролирую. А та дура показала мне язык, сука. Ладно, создам два тела, женское и мужское. Все девушки в академии заняты, вне ее я никого не знаю, а учителей звать нельзя. Аксель может пойти со мной. Я обернулся на голос, эльфийская принцесса. Прекрасно, если она продолжит мне помогать, то, возможно, ее постигнет судьба Айроса. Я решил таки не поглощать своего учителя, он нормальный человек, стал мне почти дедом. Что же, деление тела и клон идет с эльфийкой на бал, а я пытаюсь испытать новую формулу. Клон Акселя, ты выглядишь обворожительно, сказал я ей комплимент, и ведь не ошибся, под ее зеленые волосы, что она распустила, было подобрано салатового цвета платье. Красотка, каких поискать, она мило покраснела и сказала, спасибо, хочу напомнить тебе, что любое лишнее движение и ты, труп, сказала охранница. Конечно, конечно, да утопись ты в луже, меня хозяин выпустил погулять с такой красавицей, а за нею вязалась курица-наседка. Ну что, пойдем, я взял и поцеловал ее белоснежную руку, а затем, взяв ее под руку, мы пошли в сторону зала. Зал был обставлен столами, где располагались напитки и разнообразные закуски. Все выглядело богато и вычурно. В центре зала было много свободного места для танцев. Танцы, их хозяин помнил еще по прошлой жизни, так что проблем у меня не возникло. Многие были удивлены способности Акселя танцевать, и танцевал я идеально. Аристократия, а именно из них в основном идут в маги, народ, что запоминает любую мелочь. Также ко мне подходили многие девушки, прося потанцевать уже с ними, так как с Эладриэль не состоим в романтических отношениях, то есть я свободен. Что же, не будем эльфийской принцессе давать повод к началу отношений, хозяин приказал обставить все так, чтобы она сразу все поняла и не лезла к нему лишний раз. Хозяин не любит отвлекаться, он бы на все занятия слал клона, но это глупость несусветная, ведь лучше ему самому из первых уст узнавать информацию. Вдобавок, по его словам, это помогает ему разбавить скуку. Я танцевал. Раз, два, три, десять. Наследницы графов, баронов, дочери зажиточных торговцев, горожан. На меня смотрели, как на мразь, ну смотрела флерваль. А Ладриэль стояла с непроницаемым лицом и отклоняла все приглашения от кавалеров. С точки зрения норм аристократии империи, все нормально, пока я не состою в официальных романтических отношениях. Я уже потерял счет танцев, и одна красотка вывела меня на улицу, якобы отойти. Мы зашли за огромную, живую изгородь, она прильнула ко мне губами. Это была обычная, на вид, брюнетка, мы целовались и тут, она всадила мне в сердце кинжал и отпрянула от меня, даже не огляделась. Кинжал-то был с сюрпризом. Магия проникла в мое тело, уничтожая органы. В последние секунды я создал птицу из клеток и послал хозяину. Йентпов клон. Телепорт. Я тут же переместился к своей метке. Ура, получилось, хотя половину резерва маны, как языком слезала, да еще и руку оторвала, но тут проблем нет, 5 секунд и замена готова. Затратная техника, но полезная. Вдобавок я ведь даже круг не имею. Получу круги, смогу оперировать большими объемами маны и тогда. Чик-чирик, мне на руку спланировала птица. Так, что тут у нас? Опять убийца. Достали, хватит это терпеть. Пойду, разберусь, кто такой умный и хитрый, ведь ее даже Айрос не почувствовал. Судя по взятому направлению, она направилась на выход. Трансформация, сокол. Это быстрейшая птица, что мне доступна. Пов-дельта. Дельта спешно шла в стороны выхода с Академии. Уже пытались покуситься на этого человека, за ним пришел маг четвертого ранга, но не преуспел, но теневая гильдия всегда выполняет заказы. Дело перепоручили Дельте, в рекомендациях было сказано, дождаться летних каникул, Академия закрывается на этот период и студенты разъезжаются по домам, но она решила убить цель сейчас и не прогадала. Этот мальчишка мог стать сильным магом, но перешел дорогу не тем людям. Дельта уже почти вышла с территории Академии, как перед ней приземлился сокол, не успела она удивиться тому, что птица дневная прилетела ночью, как он резко увеличился. «Ну что тварь убила, значит меня, теперь я тебя убью». Дельта пораженно смотрела на ее цель, единственную за всю ее жизнь, что пережила удар в сердце. Йенпов Дельта, глава 15, окончание первого курса. «Ну что тварь убила, значит меня, теперь я тебя убью». Убийца пораженно смотрела на меня. Естественно, клон погиб от кинжала в сердце, вместе с которым в меня влетела чужая мана, видимо кинжал-артефакт. Мана буквально выжгла мое тело изнутри. Как ты выжил? Самообладание к ней вернулось быстро, однако. А кто меня заказал? Спросил я. Ответь на мой вопрос и тогда. Может быть, я отвечу на твой. Мне нужен ответ от нее, да я просто убью ее. Поглощу и захвачу всю ее память. Эх, жаль, старик убил предыдущего до состояния пепла, его не поглотишь, но неважно, здесь его нет, а это значит, что мне придется разбираться, хорошо бы, чтобы он оставался в неведении. Какой наглый мальчик, она метнула сразу несколько кинжалов в меня, не магия, воин. Они летели слишком быстро, один кинжал пробил мне голову, второй сердце. При трансформации в человека опухоль, то есть я, располагается в его мозгу, а это значит, что, банально, сердце ладно, но вот голова, как я мог так подставиться, регенерация, спасай родимое, чувствую, как опухоль начинает зарастать, глаза у моей убийцы были по 5 копеек, и это все, на что ты способна, надменно спросил я, исчезла, и сразу появилась передо мной, снеся голову, вот эта скорость, я даже не заметил, какой ранг у этой девушки. Мое тело упало на землю, рядом свалилась моя голова. Ладно, я наигрался. Какая бы у тебя регенерация ни была, от снесенной головы это тебя не спасет, серьезно сказала она и пошла на выход. Как знать, я обратился в змею и тут же выстрелил в ее сторону. Змейка была небольшой, и магия тьмы была запечатана, тем не менее яд змеи был на хорошем уровне, и скорость тоже, учитывая ее размеры. Среагировать она не успела. Чите? Только и могла пораженно смотреть на меня. Я вернулся назад в человеческое тело. «Кто ты такой?» Спросила она меня. «Как? Я пробила твое сердце, твой мозг, снесла голову. И ты все еще жив? Ну, такое вот, я чудо. Я хотел обойтись с тобой по-хорошему, насколько возможно обойтись по-хорошему с человеком, который пришел тебя убивать, но ты не оценила мое предложение. Если бы ты сдалась, я бы, наверное, тебя отпустил, а так, я отпущу, но в следующую жизнь, медлить нельзя, она воин, не знаю, что там у нее за ранг, но вот уже двигаться пытается, сила воинов невероятна, обычного человека яд бы убил за долю секунды, а она живет, тут она прекратила попытки освободиться и сконцентрировала энергию воинов в правой руке, энергия моментально уничтожила яд, навык, стальная кожа, навык, разрыв изнутри, замри, заклинание безатрибутной магии, должно пронять. Кинжал ударил меня точно в грудь, над сердцем и мое тело порвало на лоскуты. Кха, кха. Он оказался, и тут она осеклась и посмотрела на меня. Я неспешно заставлял тело расти. Это бесполезно. Замри, замри, замри. Обезоруживание. Безатрибутная магия на воинов действует слабо, у них колоссальная сопротивляемость к магии, но я вбухивал очень много магии в каждое из заклинаний. Она выронила кинжал. «Кажется, ты слишком задержалась на этом свете». Я поднял кинжал и резанул ее по горлу, с первого раза не получилось, видимо из-за навыка «Стальная кожа». Впрочем, я понял ошибку и в одно мгновение распечатал магию тьмы. Совсем чуть-чуть маны тьмы в кинжал, и он насквозь пробьет рыцарский доспех, вместе с одевшим его. Может ранжированный воин и защититься, но обычную сталь прошьет без проблем, название навыка говорит само за себя. В этот раз мой удар не встретил сопротивления. Так, посмотрим, что тут у нас, я поглотил тело женщины. Так, детство в трущобах отметаем, наша задача понять кто, когда и зачем. Спустя 3 минуты анализа, в общем ничего нового, теневая гильдия. О ней я слышал парочку незначительных слухов, этакие наемные убийцы. Кто меня заказал, знает лишь лидер, до которого добраться можно, лишь став его приближенным. За мной пришла воин 2-го ранга, после того мага 4-го, как-то миловато, хотя эта вот специализировалась на скрытных проникновениях, неудивительно, Айрос ее не засек. Полезных генов я не получил, может разве что добавил себе чуток гибкости и скорости. В общем, выгоды почти ноль, разве что доказал сам себе, что могу постоять за себя. Хотя что это я, какой постоять, она пару раз меня размазала по земле, это никуда не годится, я ведь выиграл только из-за регенерации, а что, если противник найдет способ ее заблокировать. Неважно, насколько она крута, у всего есть слабости, у моей регенерации в том числе, надо срочно достигнуть круга. После покушения я разделил свое внимание на 3 вида деятельности. Первое, медитация по достижению круга. Если я достигну точки прорыва до летних каникул, то воспользуюсь телепортацией, мои зверьки и птички разнесли парочку моих меток по всей округе вне города. Второе, совершенствование этой самой телепортации, доведение до ума процесса и расхода маны. Третье, занятие со стариком. На обычные занятия я отпустил клона. Если раньше я хотел уважить учителей, то теперь я хочу достигнуть большей силы как можно скорее. У меня все карты на руках. Так что нафиг простые занятия, да здравствует медитация. Клон никак не изменил мою успеваемость, разве что подтянул алхимию до приемлемого уровня. Оказывается, для варки зелья не надо просто смешивать ингредиенты, необходимо еще и в правильных пропорциях вливать ману. И вот тут загвоздка и была, мана у меня имеет 3 атрибута и каждый атрибут по-разному влиял на зелье, из-за чего получалась бурда. Но стоило клону попросту отрубить 2 стихии и оставить 1 и о чудо, все работало. Мысленно взял это себе на заметку, хотя сам никогда не собирался связывать себя с этой наукой. После зимы первокурсников допустили к клубам, или же факультативам. Сходу записался на этикеты фехтования, ну а что, у меня клон отходит на этикет, а вот фехтование лучше самому изучать. Мы стояли на большой площадке, все новички, фехтовальщики и инструктора. Меня зовут Бура, я учитель фехтования, а вы, господа и дамы, раз уж соизволили здесь появиться, то, видимо, мои ученики, редко среди магов можно найти тех, кто думает о развитии навыков ближнего боя, вещал Бура, мне не важно ваше прошлое, мне важно вас научить фехтовать. Выберите оружие, как заметили, у каждого оружия стоит свой инструктор, он будет с вами заниматься, я лишь дам общие советы. Что там на выбор? Катана, палаш, сабля, меч-бастард, двуручник и еще. Разнообразие поражает. Рассматривая оружие, я сделал выбор и подошел к группке, стоящей рядом с саблей. Инструктор, точнее инструкторша, являлась одноглазой женщиной, левый глаз был закрыт черной повязкой, и одежда, ну точно пиратка, золотые, в прямом смысле волосы, высокий рост, полные груди. Через 5 минут мы наконец начали тренировку. Февраль, снег еще окончательно не сошел, кое-где виднеется грязь, чертовы уборщики, не убрались во дворе, а я валяюсь в грязи. Рая, а именно так ее зовут, сначала решила показать, что мы, никто. К концу занятия в этом убедился каждый, то, как она орудовала 2 саблями и ее горячий характер. В общем, на орехи от воина 5-го ранга получили все. И как мне поступить, создатель? Оторвал меня от медитации клон. Я находился недалеко от Валенсии, на поляне, спокойно медитируя, когда рядом появился клон. И что ты хочешь от меня услышать? Мерзавец, задолбал уже, я чувствую, что скоро смогу создать круг магии, а он меня отвлекает. Ну-у-у-у, Аладриэль пригласила. Отказать не можешь? Повисло напряженное молчание. Слушай, клон, в этом мире меня можно беспокоить лишь по 2 вопросам. Первый, меня хотят убить. Второй, в этот мир спустилась Алиса, богиня света. Ничего из этого не произошло, он покачал головой. Ну и вали отсюда. Поступай с ней как хочешь, а от меня отстань. Вот, держи птичку, в ней записаны мои воспоминания об ухаживании за девушками, а теперь пшел. Наверное, глупо было бы отпускать клона гулять с девушкой, еще ребенка, ненароком заделает, гормональный то бум все-таки действует на это тело, хотя я его глушу, а вот клон не может. А тут зеленовласка пригласила его погулять, хотя, волноваться не стоит, клоны стерильные, как и я. Я могу вырубать и врубать возможность к размножению, когда захочу. Еще чуть-чуть и я получу свой круг. 8 марта в этом мире никак не отмечали, но все же 9 я получил последствия праздника. Не очень приятные последствия. А началось все в столовой. Я активно уминал свой завтрак. Уже придя сюда я заметил, как на меня косится. И косится как-то странно. Я за локоть поймал одну из своих одноклассниц. Кажется, ее зовут Эмили, и она активно сохнет по сиру. Что произошло? Прямо спросил я. Почему на меня так все смотрят? Как? Ты не знаешь, ты был пьян, или под травами? Да что не знаю то. Ответ пришел сам собой. Аксель. Проревел чей-то женский голос. Вот и ты. Готовься, я сейчас тебя убью. Охранница принцесски, как там ее звали? Навык. Разрубание. А она не шутит. Магический щит. Безатрибутная магия человека, что даже круг не взял, остановит воина ее уровня. Смешно, мой барьер и секунды не простоял, и тут же лопнул. Беда, видимо придется засветить 101 прием карате. И тут вокруг ее шеи обвился огненный кнут, который, к слову, не наносил никакого ей вреда, но выглядел опасно. Учитель Садди, прекрати, сказала Магесса, тут тебе не лес эльфов, а академия, соблюдай приличия. Но он обесчестил принцессу. Чего? Я? Что? Кто? Я не помню такого. Клон. Скандал разразился в академии на международный женский день, 8 марта. Дело в том, что клона обнаружили в самом запретном месте, в постели самой запретной принцессы нашей академии. Вот, что значит, дал волю, ничего такого он сделать не успел. Охранница вошла прямо перед процессом, но осадочек остался. Плевал я на них, я в академии появляюсь для уроков с Айросом, которые действительно несут пользу, вот и не заметил, или не узнал. Магия наговоров и проклятий, запретная тема, но все же ее причисляют к безатрибутке. Проклятия могут быть, как по противнику, так и по местности, эдакое стратегическое оружие. Вот что интересно. Ну а касательно итогов скандала, мне захотели отрезать яйца, и даже чуть не отрезали. После столовки сумасшедшая эльфийка напала на меня еще, раз 10. Теперь она пытается меня убить взглядом. Принцесса ходит по академии вот уже неделю краснея я. Этот последний клон совсем офигел. Я из-за него должен каждое утро в столовой выслушивать охранницу, что обещает мне после академии устроить темную во всех смыслах. Развеял клона нафиг и засел за новую разработку рунической магии, передача мыслей на расстояние и контроль помеченного объекта. Нечто похожее делает рабский ошейник из альянса работорговцев, хотя они только сжимают шею обозревшего раба. Моя же новая разработка будет завязана на дальней телепатии и контроле жертвы. Получившаяся версия позволяет контролировать лишь собственных созданий в режиме реального времени. Прощайте своевольные клоны, соблазняющие эльфийских принцесс. И то хлеб. Как-то незаметно пролетел оставшийся год и экзамены, где я умудрился взять высший балл по всем предметам, став лучшим учеником курса. Впрочем, мне уверенно в спину дышал Сейр, заодно и скрежетал зубами, он то не лучший. В преддверии летних каникул турнир в академии прошел довольно зрелищно, но я не участвовал. У меня он в плане, достигну 3-го круга и подам заявление на участие, чтобы показать себя во всей красе и заслужить почет, уважение. Я стоял у повозки и слушал наказы Айроса. За это время этот дедок стал мне чуть ли не родственником, по части. Беспокоится он обо мне, как мамочка. Взял бы он меня с собой на летнее обучение, да вот только я отказался, сказал, что де хочу отдохнуть. На самом деле я не знаю, как он отнесется к моей темной магии, лучше не светить ею лишний раз. Я ему не настолько доверяю. И запомни, если что важное, пиши, сказал мне Айрос, садя на повозку Доризла. Конечно, учитель, сказал я, обещаю, достигну 1-го круга в течение каникул. На деле хоть сейчас устраивать прорыв, но я не могу так палиться. Для начала, подменить себя на клона, по прибытию в Ризл. Затем телепортироваться к метке, скажем, в зачарованном лесу, пусть спишут магию тьмы на Салкиша. Эволюционирую и в бордель, праздновать, и составлять следующий круг. Глава 16. Первый круг магии. Поездка в Ризл составила неделю. В процессе поездки от нашего каравана отпочковывались студенты. Погода стояла летняя, вызывая у меня приятные воспоминания об отдыхе на море. Но я не отдыхал. Надо достигнуть первого, нет, второго, или даже третьего круга. Как говорится, на том свете отдохнем. Технически я уже на том свете, но отдыхать мне рано. Не сейчас. На удивление, со мной в Ризл ехала и многострадальная принцесса эльфов, что каждый раз при моем появлении краснела, а ее охранница скрежетала зубами. Честно, будь у меня выбор между темными эльфами и светлыми, я бы выбрал темных. У них просто невероятно пофигистически относятся к сексуальным связям, это у светлых один на всю жизнь. У темных же за всю жизнь по сотне партнеров, конечно, женившись выйдя замуж, они остепеняются, но у светлых то любые постельные отношения до свадьбы, табу. А тут, впрочем, я должен быть благодарен Флерваль, вовремя она прервала моего клона. Вовремя. Аксель, можно с тобой поговорить? Спросила Эладриэль. Ну что еще? Как же она меня достала? Ну, я, это, смущенно она начала мямлить, я хочу пригласить тебя к нам во дворец, в страну эльфов. Мои глаза удивленно расширились, а сам я чуть не поперхнулся слюной. Куда пригласить? В страну эльфов? Я посмотрел на Флерваль, которая в этот момент чистила свое оружие, одного взгляда было ясно, что произойдет со мной, если я соглашусь. Тем не менее, если со мной что-то произойдет, когда я буду гостем Эладриэль, это будет удар по ее репутации, а охранница не может этого допустить, так что она примет любое решение своей принцессы молча. Впрочем, это не помешает самой охраннице строить мне мелкие пакости. И все же, я отказываюсь, сказал я довольно категорично. Хорошо. Стоп, почему? Она встрепенулась. Я не хочу. У меня задание, получить первый круг на каникулах. Она все еще огорченно смотрела, но вдруг улыбнулась. А у нас есть много магов, они могут помочь тебе советом и практикой. Нет, ну вот что за приставучее дитя, нет на то и нет, я сам достигну своей силы, не хочу быть кому-то обязанным. И вообще, отвянь, категоричненько и грубо, но по-другому заставить ее отвалить невозможно, а так она хоть заткнется. Итак, на чем я остановился? Ах да, принцесса, не лезьте к этому мужлану одноклеточному, сказала Флерваль. Он вас недостоин. В лесу отец вам подберет достойного мужа, эльфа. Пофиг. Итак, первый круг, второй круг, по возможности третий круг. Надо тренироваться в меру сил. В сопровождении Айрос отдал мне книги по всем трем моим стихиям. А неофициально я докупил еще две книги по земле и воде. К сожалению, книг по магии тьмы не осталось. Есть, конечно, темные эльфы, но у них и малой части того могущества нету, что было у древних магов тьмы. Так что магию тьмы я буду стараться освоить самостоятельно, и да, получив круг, я наконец-то смогу раскрыть магию посоха двух начал, которым пока лучше не светить. Предмет героя признает меня хозяином, и тогда моя песенка спета. Ведь победил и убил его бывшего обладателя Салкиш, пусть он и есть я, так что, пусть пока лежит в тайнике, а выиграю у Салкиша и получу предмет. Ризл за год почти не изменился, все та же чистая мостовая, люди спешат кто куда. Торговцы ведут свои дела, а стража пытается найти редких карманников. На воротах нас пропустили довольно быстро, и наконец-то свобода, я пойду в свою гостиницу, где снимал номер и отдохну, а после телепортируюсь к метке в лес, где и начну прорыв. Метка стоит в подводной пещере, куда никто не заползает, естественно, сначала отправлю туда разведчика, пусть уберет лишних существ, далее во избежание подозрений, оставлю вместо себя своего клона, которому скажу, спать. Именно спать и не лезть к принцессе эльфов, которая, о совпадении, остановилась в той же гостинице, что и я. Спокойно, я спокоен. Убивать их, ошибка, тем более, не могу же я убить человека, за то, что влюбилась в меня, может когда-нибудь у нас с нее что-нибудь и выйдет, но сейчас важнее, сила. Итак, спустя 10 минут. Одного обеда в номере я телепортировался к метке. Пещера встретила меня кромешной тьмой, свет не спадал лишь на специально приготовленное для меня кресло. Вообще, у меня много таких пещерок по всей стране, каждый прорыв я буду устраивать в разных местах, чтобы запутать тупых священников церкви света. Они несомненно почувствуют эманацию магии тьмы при прорыве, но к тому моменту, как они сюда прибудут, я уже уйду и сотру все упоминания о себе. Сама пещера находилась недалеко от зачарованного леса, следующий прорыв я вообще устрою на территории зачарованного леса зверолюдей. Побеспокою немного их. Зверолюди то магию тьмы ненавидят всеми фибрами души. Начнем. Я сел в позу медитации и погрузился во внутренний мир к источнику магии. Прямо над ним летал ониксовый круг, который состоял из 5 элементов и 1 первоэлемента. Сейчас этот круг надо насадить на сам источник и подсоединить его к нему. Медленно, не спеша, я начал подводить круг к источнику магии. Тут главное не спешить, иначе все испорчу. Произойдет в худшем случае разрыв источника магии, а для мага это приговор. В течение нескольких десятилетий человек будет медленно умирать. И не только эта болезнь. При неправильном подсоединении круга может заблокироваться какая-либо стихия. Так что аккуратно. Круг был обернут вокруг моего источника магии, осталось его лишь подсоединить. Мысленно начал проговаривать заклинание круга. Круг – это бесконечность, бесконечность – это сила, сила – это магия, магия – это мой путь. Для каждой техники медитации есть свои заклинания. Проговаривая слова и проводя дорожки от источника к каждой части круга, я заметил, как круг начал натурально кружиться, как сам источник светится. Снаружи в это время мое тело должно испустить все 5 элементов и первоэлемент наружу. И так и было. Круг стабилизировался, и в это время от меня вверх ударил столб энергии, в котором было все 5 стихий и первоэлемент. Прорыв успешен, а теперь пора сматываться. Закроем магию тьмы, воды, земли, оставим огонь, ветер и молнию. Все, валим. Телепортация. И я тут же почувствовал изменения. Она далась легко. Просто невероятно легко. Ощущение всемогущества. Главное не переборщить. Повклон. Я спал, точнее делал вид для следящими за создателем индивидуумами, что сплю. Не знаю, кто они, не знаю, зачем следят, но я сплю. Для всех. Из-за того клона создатель стал строже с нами, только Салкиш имеет волю. Все остальные вынуждены выполнять приказы создателя. Тот клон почти лишил девственности принцессу эльфов, и теперь создатель имеет проблемы, которые могли бы обойти его стороной. Я не виню создателя. Виноват тот клон, что решил расслабиться. В итоге я вынужден изображать сонную муху, пока создатель проводит прорыв. Насчет следящих, удалось только выяснить, через самого учителя создателя, что следит за мной имперская разведка и, судя по некоторым трупам, что они организовали, принадлежащим бывшим чинам теневой гильдии, они меня защищают. Страна рассматривает создателя как боевой потенциал, и это хорошо. Защита страны – необходимая вещь для создателя. Поскорее бы, а все. Судя по эманациям магии, прорыв успешен. На улице собралось множество людей, среди которых легко можно найти обладателей первоэлемента света. Все смотрят в сторону леса, именно там находится пещера создателя. Пора, захожу в ванную и распадаюсь клетками, и на меня тут же телепортируется создатель, поглощая меня. Йент-пов-клон. Что я получил после прорыва? Магия стала более мощной, концентрированной. А самое главное, я теперь могу использовать стихии. Вообще заклинаний стихии не так уж и много. Суть в том, что с каждым рангом заклинание становится мощнее и видоизменяется. К примеру, огненный шар первого ранга и второго. Кто сильнее? Вот такой принцип. Огненный шар второго ранга больше того же шара первого. Естественно, есть заклинания, осваивать которые можно не с первого круга, а с третьего, с пятого и так далее. Соединять стихии рекомендуется на 5-м круге магии, хотя те, у кого есть особые техники медитации, преобразуют стихию еще на 1-м круге. К примеру, Сейр, его род использует магию льда, соединяя ветер и воду. Обычные маги, неродовые, пытаются создать новую стихию лишь на 5-м круге, но выходит у единиц. К примеру, мой старик, Айрос, магия магмы, соединение огня и земли, он уникум, один из тех, кто смог объединить 2 стихии. Я тоже начну эксперименты, но лишь по достижению 5-го ранга, а сейчас пора выяснить способности нового круга. Я даже отдохнуть не успел, но у меня руки чешутся. Взяв стопку книг, я телепортировался в другую пещеру. Спустя 2 недели. Молния – это скорость, именно так я думал и думаю. Так что удары молнией, прошибающих людей насквозь, удары по площади. Я еще усилил с помощью молнии свое тело, улучшая рефлексы, и это просто офигенно. Я двигался с огромной скоростью, наносил удары, от которых камни крошились. Естественно, маги могут использовать щиты, а тела воинов крепче стали, но даже так, молния отныне моя любимая стихия. Это же какой простор для маневра. Уйти с линии атаки, сблизиться с слабым в ближнем бою магом. Пробивная мощь молнии, самая большая среди всех стихий. Огонь, Классика. Будучи еще человеком на Земле, я видел, как его применяют маги в фильмах. Огненные шары – наше все. И я освоил, довольно быстро, огненный шар, огненный хлыст. Хотя у учителя Сагди он в 100 раз мощнее, но все же, ветер может порвать что-либо на кусочки. Тут я ограничился простым порывом ветра, который правда способен разорвать парочку деревьев в клочья. Также я использовал режущие свойства ветра, создавая вихревые клинки. Вода и земля получили наименьшее внимание. Вода дала мне возможность использовать водяной шар, еще меня заинтересовал водяной пузырь. Пузырь оборачивается вокруг головы врага, убирая доступ к воздуху. Земля хороша в защите, с помощью ней можно укрепить тело, а еще швырять камешки. По тьме было проще всего, она банально усилила все свойства стихии. К примеру, ветер сильнее молнии, но слабее молнии тьмы, и так далее. Но все же, тьму я не могу применять, пока. Салкиш в финальной стадии плана нападет на столицу и уничтожит святой район, где сидят все чиновники Церкви Света, и тогда мне никто не помешает использовать мою магию. А если я, маг тьмы, уничтожу Салкиша магией тьмы, тогда скорее всего магию разрешат. Ну или мне придется свалить на континент демонов, там запрета нет. В общем, слишком много переменных, а Салкиш между тем стал существом 9 ранга. Что дальше по тьме? Я мог нырять и передвигаться в тени, мог заставить тень преобразоваться в шипы. Естественно, магия тьмы, еще и некромантия, но вот этот раздел я решил не трогать, нафиг. В общем, магия первого круга освоена, точнее лишь ряд заклинаний. Пора натренировать свои основные стихии, чтобы потом перед стариком не выглядеть идиотом. Для этого я пошел на окраины зачарованного леса, говорят, из-за эманаций магии тьмы там появились монстры. Салкиш хорошо потрудился, они станут отличными тренировочными объектами. Идя по лесу, я услышал звуки боя. Подойдя к поляне, я заметил теневых волков, новый вид, что-то типа моей теневой змеи, только волки. Обычно одноранговые, матерые двуранговые, вожаки трехранговые звери. Подразделение рыцарей с капитаншей с довольно знакомыми чертами сражалось с волками. Хотя, какие это рыцари? Это паладины, вон световые стрелы и световое рассечение. Паладины – воины на стыке магов и рыцарей. Это маги света, которые тренируются в фехтовании и магии света одновременно. Хотя в этом мире можно быть либо магом, либо воином, но они великолепны и в ближнем бою, и в дальнем. В общем, эдакие универсалы. Быстрее, орала капитанша, и почему меня сослали сюда с вами, слабаками? Они что, тренируются на монстрах? Забавно, но мне надо проверить заклинание. Я нацелил руку на одного из волков, магия молнии, удар молнии. С моей руки сорвалась молния, что пробило его череп насквозь. «Молния?» – спросил один из паладинов. «Ясно, значит, если нету защиты, пробивает насквозь». Удар был быстрым, мне показалось, что лишь рыжеволосая капитанша увидела мою молнию. Какого она вообще ранга? Теперь, магия огня, огненный шар. Волки ринулись на меня, но вот шарик, который, долетев, взорвался, изменили их планы. Сразу два волка сгорело в пламени, а третий продолжал ковылять в мою сторону, но уже не так уверенно. «Магия ветра», — произнес я, проигнорировав удивление касательно уже третьей стихии, резак. Волка располовинило пополам. Великолепная тренировка. Тут же активирую доспех молнии и валю с места. Сзади меня появился довольно огромный волк. С помощью покрова молнии я переместился довольно быстро на большое расстояние. Это, вожак, серьезно, трехранговый волк, отойдите, резко сказала капитанша, вы с ним не справитесь. Она замахнулась мечом, волна света. Я думал, что ослепну. Ударил свет и волка располовинило надвое. Что у нее за ранг? Вот это да. Ай да капитан Лира. Вот она, мощь семирангового паладина. Сколько? 7-й ранг? Да если бы я применял магию тьмы, она бы меня сейчас убила. Девушка обернулась. Зря вмешался, Аксель, мы тут новичков тренировали. На волках? Спросил с удивлением я. Ну, а как же еще? Спросила она, что... Кстати, ты тут делаешь? Недавно, в Резле, я достиг первого круга магии, я присел на камешек, соберись, магия тьмы меня не выдаст, не сейчас. И я пошел в лес испытать свои новые способности. Ясно. А откуда вы обо мне знаете? В самом деле откуда? Ее люди наконец очнулись и разбили лагерь. Я Элира Клорм, моя сестра Айра рассказывала о тебе. Лучший ученик на курсе, личный ученик директора. Айра — это та, что девушка Сейра Мейнельда. Вот круг и замкнулся, обо мне знает один из 4 капитанов Церкви Света, Орден Воробья. «Кстати, ты просто решил поубивать монстров, зря, на них можно заработать», обратился бы в гильдию авантюристов. «Они выдают задания на уничтожение монстров и магию потренируешь и благое дело сделаешь», сказала она, улыбнувшись. «А вот это интересная тема, надо будет зайти, останешься с нами, пока, отпразднуем уничтожение вожака», сказала она. «Ну, я не против, а почему бы и нет, я уже третью неделю в лесу ошиваюсь и магию испытываю, вдали от людей, а так попью, пообщаюсь». Орден Воробья, довольно веселые ребята. Недавно они завалили задание по истреблению Салкиша и потеряли почти половину ордена, вот Элира и гоняет новичков, а что может быть лучше тренировкой? Правильно, сражение с реальными монстрами. Я вообще, я говорю им, моим мрардитлям, мямлила пьяная Элира, я не хочу замуж выходить. Вот ты пошла, я в паладины.